Визави смотрел на меня с новым выражением, в котором осталось мало дружелюбия. «Так это вы и есть малыш Арчи мистера Нира Вульфа?» «Был. Читайте, что там написано. Кажется, малыш Арчи уже не при делах». «Выходит, я угостил завтраком легавого». «Вовсе нет. Разве я не сказал, что заплачу за завтрак, как только мне вернут бумажник?» Он покачал головой. «Ай, кто бы мог подумать, а? При таких шмотках. Я-то думал, что тебя загребли во время облавы. Вы, легавые, совсем озверели. Это же надо! Встречаешь человека в тюряге в приличной одежде, а не тот легавый!» «Ну, строго говоря, я не легавый. Я частный детектив. Я сказал, что мне нравится ваша манера говорить, но отчего-то вы перестали следить за своей речью. Я также заметил, что вы культурный человек. Как я мог дать маху, непонятно. Культурные люди обычно в каталажку не попадают. А вот легавые в наше время нередко бывают культурные. Они засунули меня сюда, считая, что я скрываю сведения об убийстве, что совершенно не так. Трюк стар как мир, но они все равно решили попробовать. Подсадить на сетку не глупый прием, но вы перестарались, ни с того ни с сего заплатили за мой завтрак. Я тут же заподозрил неладное». Верзилов вскочил на ноги, сжигая меня взглядом. «Следи за базаром, губошлеп! Я тебя сейчас в очко спущу!» «С какой это стати?» «Я тебе покажу на сетку. Смотри, какой обидчивый! Вы меня обозвали, я вас, вы проглотили, я тоже, проехали!» Но сокамерник оказался слишком тонкой натурой, чтобы сразу успокоиться. Он разжал кулак, еще разок ожег меня взглядом, протиснулся между стулом и шконкой и улегся на нары с газетой. Лежал он лицом к выходу в коридор, света ему хватало, и я последовал его примеру, свернув и положив под голову одно из одеял, предварительно застелив его носовым платком. За 2 часа и 10 минут с соседних нар не доносилось ни звука. Я точно знаю, потому что потянулся и посмотрел на часы, гадая, когда, наконец, появится Паркер и собьет замки с дверей темницы. В этот момент часы показывали 9:50. Уделив газет столько внимания, сколько не заслуживает ни одна газета, я в 20-й раз посмотрел на часы, отмечая про себя, что они показывают 11:30, как вдруг сосед подал голос. «Годвин, что вы собираетесь делать?» Я уронил газету на пол. «Не знаю. Вздремну еще чуток». «Я не имею в виду прямо сейчас. За вами кто-нибудь приедет?» «Если не приедет, я ему устрою. У меня есть недешевый адвокат по имени Паркер». «А потом?» «Потом домой поеду. Приму ванную». «А потом?» «Почищу зубы и побреюсь». «А потом?» Я повернул голову и посмотрел на соседа. «Терпение вам не занимать. К чему вы клоните?» «Ни к чему конкретно». Собеседник лежал на спине, не меняя позы. В профиль он напоминал мне бравастого профсоюзного вожака Джона Л. Льюиса, только моложе. «Я вот подумал, раз Нира Вульф сгинул, то и работа ваша сгинула. Можно такое подумать?» «Можно, если голова не болит». Ненадолго установилось молчание. Потом сосед заговорил снова. «Что вы за человек?» «Я тоже люблю думать, и культурный, к тому же. Отметки хорошие были по алгебре. Крепко сплю, честный, целеустремленный, с положительным характером». «Вы знаете свое дело». «Так считают в определенных кругах. В радиусе 10 миль от Таймс-сквер меня трудно сбросить с хвоста, если только не завязать мне глаза. А какие качества нужны в должности, которую вы намерены предложить?» Сосед проигнорировал вопрос и зашел с другого боку. «Меня зовут Кристи. Макс Кристи. Когда-нибудь слышали?» Если я и слышал, то в памяти не отложилось. Однако я решил не ранить чужое самолюбие. «Макс Кристи? Не может быть!» «Я так и думал, что слышали. Я пробыл в городе всего несколько лет и в колокола не звоню, но разговоры все равно идут. Сколько вам платил Вульф?» «Хорош вопросик», — вежливо отстранился я. «Я бы не...» «Если прокурор того захочет». «Прокурор захотел». Я зашел за ограждение и взял трубку. Шаги в коридоре замерли у дверей нашей камеры. Послышался голос надзирателя. «Мистер Кристи! Вас хотят видеть в кабинете на первом этаже». Мой собеседник даже не пошевелился. «Приходи через 10 минут, Уилкс. Я сейчас занят». Я подтвердил. «Да, у нас тут совещание». «Но вас, кажется, выпускают. Вполне вероятно. Приходи через 10 минут». Уилкс, что-то бормоча себе под нос, удалился. Кристи возобновил беседу. «Вы говорили...» «Да, любая сумма сверху 50 000 в год немедленно обострит мой слух». «Я не шучу, Гудвин». «Я тоже не шучу». «Как же не шутите? Вам 50 штук в год могли только во сне присниться». Кристи повернул лицо в мою сторону. «Как бы то ни было, вопрос не в количестве штук в год. По крайней мере, не для этого бизнеса». «А что за бизнес?» «Бизнес, которым я занимаюсь. Как меня зовут, помните?» «Макс Кристи». «Так что же вам еще нужно? Вот взять меня, например. Вчера загребли по ошибке, но я бы гулял на свободе уже через час, если бы не воскресенье, да еще пасхальное. Вот», — он взглянул на запястье, — «нет еще и полудня, а меня уже выпускают. Не было еще организации такой, как наша. Для человека вроде вас в ней найдется особая работа, и он далеко пойдет, если его, конечно, примут. С вашей репутацией, она у вас, насколько я знаю, неважная, вы своим станете не сразу. Придется проявить себя, хорошенько проявить. Получать столько, сколько вы хотите, просто нереально, по крайней мере, в испытательный период. А дальше уж все будет зависеть от вас самого. Для человека с нужными задатками предела практически нет. Опять же, подоходный налог». «И что там насчет подоходного налога?» «Ну, рассудите логически. Скажем, Вульф платил вам 30 000 в год, хотя откуда, он, конечно, ничего подобного не платил. Вас когда-нибудь спрашивали, что делать с вашим подоходным налогом?» «Не спрашивали. Его снимали еще до выдачи зарплаты на руки. Вы эти деньги в глаза-то не видели». «В нашем бизнесе мы сами решаем налоговые вопросы. Хотите играть по-честному? Хотите быть чистеньким, но не хотите, чтобы вас обдирали как липку? Рассуждайте логически». Кристи оторвал от шконки свой торс и присел на самый краешек. «Знаете что, Гудвин, я вам подбросил этот вариант просто по наитию. Лежал вот, читал про вас и подумал, а ведь вы человек подходящего возраста и опыта, неженатый, с правильным характером, знаете много разных людей, знакомы с кучей копов, много лет проработали частным детективом». «А, такой не отмахнется от серьезного предложения. Человек потерял работу, впутался в историю с убийством в Вестчестере. Ему нужно помочь. Вот я подумал... А еще я подумал, а почему бы человека самого не спросить? Гарантировать я ничего не могу, особенно пока вас прессуют по мокрому делу. Но если... впоследствии вам понадобится помощь, и вы не захотите упустить свой шанс, я, Макс Кристи, мог бы замолвить словечко. Если вы... «Вас зовут вниз, мистер Кристи. Я им сказал, что вы, типа, лично заняты, но меня послали взад». «Хорошо, Уилкс, иду». Сокамерник встал. «Что думаете, Гудвин?» «Я польщен, с теплотой сказал я». Уилкс, отперев дверь, стоял и слушал, поэтому я, рассудив логически, решил ответить уклончиво. «Когда выйду и немного осмотрюсь, будет виднее, как идут дела. Как с вами связаться?» «Лучше всего по телефону. Черчилль, 53232. Сам я на месте редко бываю, но мне сразу передадут. Лучше запишите». «Так запомню». Я взял его протянутую руку, и мы попрощались. Рад был познакомиться. Куда присылать чек за завтрак? «Бросьте. Мне было приятно с вами пообщаться. Увидимся еще, надеюсь». Кристи вышел уверенным шагом, каким глава корпорации выходит навстречу званому гостю. Уилкс придержал перед ним дверь. Сидя на нарах, я размышлял. Не каждый день Макс и Кристи включают фонтаны красноречия, чтобы охмурить Арчи Гудвина. И куда запропастился Паркер? В тюрьме человек быстро теряет терпение.